В нашем случае на аноде при электролизе всех солей будет выделяться газ. В первом и втором случае для аргентум NO3 и калия NO3 – кислород, потому что анион NO3- сложный. А в третьем и четвертом случаях для купрум-хлор-2 и станум-хлор-2 – хлор, так как хлор-минус анион простой. На катоде калий – активный металл, поэтому выделяется только водород. Таким образом, правильный ответ – 2. Калий NO3. И на катоде, и на аноде выделяются только газы.